молитва, золотая связь человека-христианина, странника и пришельца на земле с миром духовным, коего он член, и паче всего с Богом, источником жизни. От Бога исшла душа, к Богу и догрядет всегда через молитву. От молитвы великая польза для молящегося. Она упокоивает душу и тело. Она упокоивает не только душу самого молящегося, аз упокою вы, но и часто души приставшихся, пратец, отец и братья наших. Видите, как важна молитва?